Глава 23. «Наша задача», — кивает на экран Каперанг, — «выйти в точку рандеву, атаковать и захватить корабль с инструкторами и образцами вооружения, при невозможности захвата утопить». Нифигово так. Точка рандеву наверняка будет охраняться. Кораблями займется Гром. Судно, маяк, первая и вторая рота из батальона капитана второго ранга Дятлова и вторая рота батальона Стрела в качестве передовой группы. Понятно, морпехи пойдут. А моих первыми на борт, чтобы там народ не сразу прочухался. Матой поведет. Для него это первая столь серьезная операция, где он выступает в роли командира роты. А Стрела уже вполне официально батальон. Соответствующий приказ подписан неделю назад. По факту, просто узаконили существующее положение дел. «Транспорт», — продолжает Иванов. «Мы пока не знаем его размеров. Неизвестен нам и класс корабля. Наличие бортового вооружения тоже под вопросом, поэтому...» «Штурмовать корабль предполагается при помощи катеров и одного из переоборудованных трофейных транспортов. В атаке принимают участие две роты из состава Стрелы и две роты морпехов. Оперативный резерв — рота из корпуса Балка. Тут надо сделать отступление. Изначально туда была назначена рота из состава бывших хорнов-штурмовиков. Насидевшиеся в шахтах, они не питали к Вайнам и их союзникам никаких теплых чувств. Но Балк обратился к командиру Грома с просьбой ото всех своих соотечественников. У них-то жажда мести была и вовсе запредельной. И Капрас согласился. Подобная мотивация стоила многого. А вот командует там мой старый знакомый, ротный командир Дейр. Вот заодно и посмотрим, как у него успехи. Чуть был не сказал в учебе. Какое там? Кончилась учеба уже. Подготовка. Ну, надо полагать, что ничего нового я не скажу. Каждый, кто служил в армии, может себе неплохо представить мое состояние. Только что стоя не сплю. Нам выделили один из захваченных кораблей, и теперь там постоянно идут тренировки. Подход, высадка, штурм. И оборона. Этому тоже уделено немало внимания. Все помнят нашу оборону мостика на первом захваченном транспорте, и желание еще раз вляпаться в те же неприятности ни у кого нет. Как следствие, серьезно проработан вопрос о носимом боезапасе. Патронов мало не бывает. И не только патронов. Наши инженерные подразделения ухитрились развернуть здесь производство некоторых неприятных штучек. Надеюсь, они нам нехило помогут. Бегаем, прыгаем, ползаем. Короче, работаем. Проезжая назад, вижу практически повсюду непрекращающуюся стройку. И назначение почти половины возводимых объектов просчитывается достаточно легко. Это оборонительные сооружения. Со слов ребят, уже знаю, что практически вся наличная артиллерия уже смонтирована на новых позициях. Однако, размах тут у них. А массивную железнодорожную платформу я уже видел. Впечатлило. Наши инженеры не стали особо заморачиваться, установили пушку на платформу передвижного крана. Такие тут присутствуют в изрядном количестве. Собственно, кран демонтировали, а на платформу затащили пушку. По сторонам платформы имеются массивные выдвижные лапы-опоры, которые, выдвигаясь в стороны, опираются на грунт. Для крана это нужно, чтобы он не опрокинулся. Как оказалось, для орудия это тоже вполне годится. А при необходимости все это добро быстро можно привести в походное положение, и массивное сооружение быстро укатит куда-нибудь. Ветки эти, ведущие к заранее подготовленным и оборудованным позициям, теперь проложены к самым различным местам. Подгоняй поезд, включайся в коммуникационную сеть, подключай энергопитание и стреляй. Все указания идут с центрального поста, и нет необходимости видеть своими глазами цель. Наведут. Проезжая мимо одного такого места, непроизвольно улыбаюсь. Было тут одно дело. В рамках учебы нас однажды дернули именно сюда. Проинспектировать оборону вновь построенной позиции. Несмотря на то, что пушки тут сейчас нет, она приедет тогда, когда это будет нужно, данное место охраняется. По полной форме. Тут ведь стоит энергогенератор, имеются точки входа в единую сеть координации огня. Да и вообще данное место и само по себе интересно. В обычное время — взводный опорный пункт. А когда сюда еще и пушка заедет, то ее охрана займет заранее подготовленные позиции, существенно усилив оборону. И тут меньше, чем батальонам, штурмовать эти скалы бесполезно. Для проверки этого утверждения нас отправили. Предварительную разведку парни провели быстро. Вскрыли огневые точки, их оказалось аж 6 штук, хорошо знакомые скорострелки и 2 тяжелых пулемета вполне земного происхождения. Тут еще подарок, если честно. Все стоит не на открытых позициях, упрятано под импровизированные бронеколпаки. Импровизация, она такая импровизация. 20-миллиметровая броня под острым углом, не в раз прошибешь. Да еще и разнесенные противокумулятивные экраны. Вайны такого оружия не используют, но у их земных союзников оно вполне в ходу. Так что лучше все заранее учесть. Словом, орешек легким не показался. Но, по крайней мере, понятно, что делать. Скрытно подойти не удалось. Скорострелки враз заворочили стволами. «Здесь установлена сигнализация», — поясняет посредник. «Вас засекли еще издали». «Ах, вот даже как». Что ж, мы такие плюшки едали. И в следующий час условный противник получил массу приятных впечатлений. К его позициям подбирались практически со всех сторон, ибо датчики засекают факт перемещения в охраняемой зоне, но отнюдь не количество противника. Посредник одобрительно хмыкает и делает соответствующую запись. Инженерному корпусу нарежут новую задачу, и к бабке не ходи. Развернуты минометы. Указываю посреднику цели. Новая пометка в блокноте. «Две огневые точки вами выведены из строя», — кивает он. «Вот эти». «Отлично. Перенацеливаю штурмовые группы, выпускаю вперед саперов. Рубь за 100, мины тут точно есть». И понеслось. Словом, уже под вечер плюхаюсь на землю. Устал. Точку мы взяли. Все же хорошо подготовленное подразделение — это вам не фунт изюма. Но и навтыкать нам тамошний гарнизон таки сумел. Мины действительно там были. Много. Отсечные позиции, скрытые огневые точки вместе с хитрыми инженерными заграждениями тоже имелись в изрядном количестве. Зловредное изобретение сородичей Балка — метаемое пневмопушкой противоштурмовое заграждение. Нечто типа дистанционно разбрасываемых МЗП. МЗП — малозаметное препятствие. Особый тип инженерного заграждения. Мотки тонкой и прочной проволоки, делающие практически любую местность почти непроходимой. Только что ничего не было. Хлопок, и нате вам, отбегался. Словом, тот еще геморрой оказался. А самым большим потрясением для моих ребят явился гарнизон этой самой точки. 32 молодые девчонки. Почти половина — хорны. Остальные — сгонеи, инженерный корпус Балка, они служат у него. И это было частью тех обязанностей, которые с моей подачи свалились на хрупкие плечи Ниту. А что ж вы думаете, меня только медики в свое время озадачили? Сейчас. «Вот», — подбрасывает на ладони гранату худощавый старший лейтенант. «Прошу любить и жаловать, изделие резида». Сугубая древность. Ее, насколько я знаю, еще во время войны в Афганистане применяли. И слухи об этой штуке ходили. Ну, короче, мало чего хорошего я про нее слышал. А потом она, штукенция, куда-то делась. Ни на одном складе я ее не встречал. И никто, даже из самых старых прапоров, о ней не слышал. И вот здрасте. Представляет собой обыкновенную ручную гранату любой конструкции. Лишь бы стандартный УЗРГМ подходил. Сапер ловко выворачивает указанное изделие и демонстрирует его окружающим. УЗРГМ. Унифицированный запал ручной гранаты, модифицированный. Ничем особенным, кроме толстой трубки вместо стандартного карандаша сверху, запал не отличается. Вворачиваем его назад. Присобачив к запалу трубку пиротехнического имитатора, продолжает старший лейтенант. Выдергиваем чеку и бросаем. Желательно на твердую поверхность. Учебная граната падает на каменистый грунт. Ждем минуту. За это время изделие встанет на боевой взвод. Так, он обводит взглядом моих бойцов. А теперь попробуйте к ней подойти. Стоило только одному из них приблизиться к гранате на 5 метров, как звонко хлопнул имитатор подрыва. Вот так. Бегом, шагом, этой штуке все равно. Срабатывает при попытке подойти, поднять или хоть как-то сдвинуть гранату с места. Задержки при срабатывании нет, взрыватель мгновенного действия. Таким вот макаром можно из любой гранаты сделать противопехотную мину. За 20 секунд. Столько времени уйдет на замену УЗРГМ. Сапер присаживается на корточки и достает из своего рюкзака нечто внешне напоминающее консервную банку. Только вот верхняя крышка у нее очень нестандартная, в виде тупого конуса. Изделие «Шорох-2». В обиходе обзывается шайбой. Противопехотная мина быстрой установки. Целесообразно применять в замкнутых помещениях, коридорах, окопах и так далее. Он демонстрирует нам предохранительные устройства. Их тут два. Поворотный переключатель на днище банки и обыкновенная ЧК сбоку. Пока переключатель не переведен в боевое положение, ей теоретически можно в футбол играть. Щелчок, и Риско на переключателе смотрит на темно-красный квадрат. Корпус мины в этом месте еще и рифленый. Даже в темноте на ощупь можно понять, в каком положении находится переключатель. Выдергиваем чеку и ставим мину. Можно, в принципе, ее и по полу запустить, именно как шайбу. Главное, чтобы она потом лежала относительно ровно. Через минуту она встает на боевой взвод, и подходить к ней ближе 5 метров никому не посоветую. Конструкция мины обеспечивает разлет осколков в стороны и вверх. Мало ли, вдруг кто-то решит ее перепрыгнуть. Вниз практически ничего не уходит. Радиус уверенного поражения — до 10 метров. На этом расстоянии поражаются практически все цели. Осколки готовы. Ролики, как в Монках, только чуть покороче. «А зачем на днище 3 отметки?» — интересуется кто-то из бойцов. «Хороший вопрос», — кивает старший лейтенант. «Мина может быть установлена 2 способами. Постоянно, первое положение переключателя. В этом случае мина может ждать своей цели от 5 до 7 дней, в зависимости от температуры окружающего воздуха. Потом, по истечении указанного срока, она самоликвидируется. Рванет, попросту говоря. И временно — это второе положение. Требуется приложить определенные усилия, чтобы установить этот режим срабатывания. Не просто повернуть, а еще и нажать. После — опять самоликвидация, но уже через час», — наглядывает бойцов. «Хочу предупредить сразу. Обе мины неснимаемые. То есть пробовать их обезвредить не советую никому. Исход будет плачевным, уж можете мне поверить». «Верим. Ибо эти ребята, похоже, начисто лишены хоть какого-то чувства юмора. По-моему, отсутствие такового является обязательным условием принятия на службу именно в эти подразделения. Если уж сапер говорит «туда не ходи», то в данном направлении даже и смотреть-то не рекомендуется». Выдержка из доклада. Таким образом, к настоящему времени полностью законченной постройкой, укомплектованной личным составом и прошли пробные стрельбы один форт с 5 орудиями, 1 арт-батарея 4-орудийного состава, 4 арт-батареи 2-орудийного состава, 6 орудий, установленных на отдельных одиночных позициях. Все огневые интегрированы в общую сеть управления огнем. Для них определены сектора обстрела. Позиции орудий укреплены, оборудованы противодесантные заграждения, в том числе и минно-взрывные. Гарнизон полностью укомплектован, проводятся учения по отражению штурма. Заканчиваются постройкой 4-орудийный форт, готовность 70%. 3 арт-батареи 3-орудийного состава, готовность около 80%. 2 арт-батареи 2-орудийного состава, готовность около 90%. 8 одиночных артиллерийских установок, готовность около 85%. На всех указанных арт-батареях и одиночных установках имеется возможность открытия огня. Огневые интегрированы в общую сеть управления огнем. Сектора обстрела определены, пробные стрельбы проведены. Незаконченные укрытия для личного состава и частично необорудованные противодесантные позиции. Не установлены минно-взрывные и инженерные заграждения ввиду продолжающихся работ по обустройству огневых. Общая укомплектованность гарнизонов — 70%. Железнодорожные артиллерийские установки. Закончено постройкой и введено в строй 5 мобильных арт-установок. Оборудовано точек для стрельбы с закрытых позиций — 11. Позиции укреплены в инженерном отношении. На них имеется постоянный гарнизон и противодесантные укрепления. Заканчивается установка минно-взрывных заграждений. Коммутационная сеть на всех точках находится в рабочем состоянии. Пробные стрельбы проведены. Взводные и ротные опорные пункты. Введено в строй 42. Продолжаются работы на 26. Общее количество скорострельных 20-мм установок местного производства, смонтированных на огневых позициях прикрытия, 92. Продолжается монтаж еще 31 установки. Ввиду большой загруженности, работы идут в 3 смены, и неблагоприятных погодных условий прошу вашего разрешения на корректировку планов постройки». «А своими словами что вы можете мне сказать?» — положил документ на стол Каперанг. «Читать-то я хорошо умею». Кап-2 Хальзен вздохнул. «Если быть откровенным, то нами прикрыты лишь основные направления. Фарватер, то да, мы контролируем полностью. И ни одно судно беспрепятственно в гавань не войдет. По нему практически в любой момент могут отработать сразу из десятка стволов, как минимум. Тут, правда, надо сказать доброе слово и минерам. Они успели установить и подключить 7 минных банок, так что прорыв противнику встанет очень дорого. Это даже без учета работы артиллерии». «С гаванью понятно», — кивнул командир Грома. «Но, судя по вашему вздоху, тут далеко не все так радужно. Я прав?» «Да, товарищ капитан первого ранга. Десантно-опасные направления артиллерии прикрыты слабо. Таковых у нас насчитывается аж 18. А обеспечить требуемую плотность огня мы можем лишь на 5. А в других местах?» «Необходимо смотреть правде в глаза. До берега они дойдут. Не без потерь, но десантные партии выбросить смогут. Слишком велика протяженность береговой линии. То есть в воду мы их не скинем, так?» «Так. Любая береговая оборона будет сметена огнем корабельных орудий. И противопоставить нам им нечего», — хрустнул пальцем инженер. «Люди Балка и так уже с ног валятся, но выше головы не прыгнешь. Даже и то, что мы успели тут построить, и это уже выше всяких ожиданий. Да, у нас много рабочих рук, более 100 000 только непосредственно занятых на строительстве укреплений. Всевозможные шахтные работы практически остановлены. Мы лишь поддерживаем рудники в более-менее приличном состоянии. Но количество рабочих, увы, не главное». «М-да», — побарабанил пальцами по столу Каперанг. «Умеете вы обрадовать. У кого какие мнения?» Флагард прокашлялся. «Разрешите мне, товарищ капитан первого ранга?» «Да, Игорь Иванович, прошу». Федотов поднялся со своего места и подошел к карте. «В сложившейся ситуации меня радует только одно. Общую систему управления огнем мы все-таки запустили. Наведение и корректировку арт-огня теперь возможно осуществлять с 2 стационарных постов или 2 мобильных. Те могут быть развернуты в течение часа, как только автомашины дойдут до выбранной точки. 3 радиолокатора кругового обзора, основной и 2 резервных». Указка Кафтаранга поочередно останавливалась в нужных точках на карте. «Оптоэлектронные станции наведения. Здесь и вот тут. Основная задача — дублирование показаний радиолокаторов, но вполне возможно управление огнем только при их помощи. Закончено составление координатной сетки, она увязана с системой наведения. Установлены и включены в общую информационную сеть наблюдательные пункты, их 12. Строим еще 5. В результате этих мероприятий визуально непросматриваемых мест вокруг островов практически нет. Таким образом, на суше и в прилегающей 10-мильной зоне не осталось ни одной точки, по которой одновременно не смогли бы вести огонь как минимум из 2 орудий сразу. По мере вступления в строй новых батарей они будут включены в боевой расчет. Таким образом, плотность огня может быть доведена и до 3 орудий по любой выбранной цели». «Ваше мнение, Игорь Иванович? Выдержим?» «Атаку 2-3 кораблей уровня пресловутой наковальни отобьем. С большими потерями для противника. Вполне вероятно, что один корабль сможем утопить. Но вот эскадра хотя бы и в 10 вымпелов, и нам будет трудно. На берег они, скорее всего, десант сбросят». «А Гром в своих расчетах вы учитываете?» «Крейсер включен в боевой расчет. Но вот этот козырь», — покачал головой флагманский артиллерист, «я бы предпочел на стол пока не выкладывать». Тут 2 мнений и быть не могло. Пока с берега стреляют орудия привычной системы, все происходящее с трудом, но как-то еще можно объяснить взбрыкиваниями отдельного капитана или группы таковых. Но если оттуда полетят разрывные снаряды земного происхождения,